но я чувствовал ее, ту самую нить, тонкую, как паутина, но прочную, как стальной трос. Она вибрировала у меня в груди, тянула вперед, будто невидимая рука, ведущая слепца к пропасти. И вдруг, голос, не мой, не ветра, его, того, чьи воспоминания болтались в моей голове, как старые тряпки на чердаке. Он был здесь, в этом городе. Я чувствовал это каждой клеткой тела, но не мог разглядеть в тумане памяти ни лиц, ни имен. Ворота возникли передо мной внезапно, будто выросли из воздуха. Белая ворона среди развалин. Огромные, кованые, они сверкали неестественным блеском, будто их только вчера отполировали. Узоры, деревья с корнями-змеями, звери с человеческими глазами, казалось, шевелились в полумраке, играя со светом и тенью. Последние шаги дались тяжелее всего. Ветер теперь дул со всех сторон сразу, закручиваясь в бешеный вихрь прямо перед вратами. Я прижался к стене ближайшего дома, чувствуя, как древние камни дрожат под моей ладонью. Осталось совсем немного, но в воздухе уже витал запах грозы, не той, что приносит дождь, а той, что предвещает конец всего. Глаза уже практически не открыть. Я наконец-то подхожу к воротам, прикладываю к ним ладони, пытаюсь толкнуть. Мои мышцы еще слабы. Да, за эти дни, благодаря магии и нескольким сражениям, мне удалось немного улучшить свое состояние. Но я понимаю, что мне нужны еще тренировки. Ежедневные тренировки. Но, кроме тренировок, нужно еще и питание. А с этим тут сложно. Нужно что-то придумать, что-то решить. Еще пару дней, и мы останемся без припасов. А так быть не должно. Я снова пытаюсь столкнуть ворота, не подчиняются. Рассматриваю эти причудливые узоры, ищу что-то наподобие замочной скважины, засова, да чего угодно. Ничего нет. Ворота стояли передо мной, словно гигантская запечатанная гробница. Я провел рукой по холодному металлу, поверхность была идеально ровной, без единого шва или замочной скважины. Будто кто-то расплавил сталь и намертво залил проход. Отступаю на несколько шагов, осматриваю конструкцию с другого ракурса. Узоры на кованых створках при ближайшем рассмотрении оказываются не просто украшением. Это сложная вязь из рун и символов, часть которых мне знакома, но, видимо, это снова не мои знания, а настоящего Зарана. Но собрать их в осмысленное послание не получается. Озираюсь по сторонам в поисках подсказки. Слева – полуразрушенное здание с провалившейся крышей, из которого торчат обломки стропил, словно сломанные ребра. Справа, метрах в 50, другое строение, более сохранившееся, с коротким шпилем, напоминающим кинжал, воткнутый в небо. Может, с высоты получится разглядеть, что за этими воротами. Мелькает мысль. Ныряю в узкий переулок между домами, где тень лежит плотным слоем, несмотря на дневной свет. Воздух здесь затхлый, пахнет плесенью и чем-то еще, сладковато-приторным, что заставляет морщиться. Камни под ногами покрыты скользким мхом, приходится идти осторожно. После нескольких поворотов передо мной возникает круглая башня, когда-то, видимо, часть городских укреплений. Теперь от нее осталась лишь половина, будто гигантский меч рассек строение сверху донизу. Вход завален обломками, но между камней есть достаточно широкий проход. Внутри царит полумрак. Винтовая лестница, высеченная прямо в толще стен, местами обрушена, но в целом проходимо. С каждым витком подъема открываются новые виды через узкие бойницы. Сначала я вижу лишь крыши ближайших домов, затем часть городской стены, а на третьем ярусе становятся видны и сами загадочные ворота сверху. Спешу к ближайшему окну, опираюсь о каменный подоконник, от которого осыпаются мелкие осколки. Первым делом взгляд невольно цепляется за движение на одной из дальних улиц. Там, в сотне метров от башни, идут трое. Елисей с его характерной осторожной походкой, Муран идущий, как всегда, прямо и твердо, и между ними, та самая девушка, теперь уже в чистой одежде, но все так же съежившаяся, будто пытается стать незаметной. Черт возьми, мысленно ругаюсь. Последнее, что мне сейчас нужно, объяснения и вопросы. Быстро разворачиваюсь и почти бегом спускаюсь по лестнице, перескакивая через поврежденные ступени. Камни скользят под ногами, но я сохраняю равновесие, годы тренировок дают о себе знать. Выхожу из башни и быстрым шагом направляюсь к ним, прокручивая в голове правдоподобное объяснение своего отсутствия. Ворота могут подождать, сейчас главное не спугнуть доверие, которое и так висит на волоске. Интересно, что заставило их покинуть лагерь? Мелькает мысль, пока я пробираюсь через груды камней и разрушенные заборы. Возможно, девушка наконец заговорила и рассказала что-то, что заставило Елисея действовать. Так или иначе, мне нужно взять ситуацию под контроль и сделать это быстро. Я стремительно выхожу из тени, перекрывая им дорогу в последний момент, когда они уже готовы были свернуть за угол. «Что вы здесь делаете?» Мой голос звучит резче, чем планировалось. Елисей делает шаг вперед, его глаза серьезны. «Мы искали тебя». Радослава рассказала кое-что важное о тумане. Кажется, она знает, где могут прятаться выжившие. Девушка, закутанная в слишком большую рубаху, ежится, когда ветер бросает в нас горсть песка. «Он уже близко», — шепчет она, натягивая ткань на нос. Голос становится приглушенным. «Дышать этим песком нельзя. Он прожигает легкие изнутри». Я пристально изучаю ее лицо, пытаясь разглядеть правду в этих широко распахнутых глазах. «Расскажи подробнее», — требую я, но вижу, как ее зрачки расширяются от страха. Она резко озирается, ветер треплет ее одежду, делая фигурку еще более хрупкой. «Бежим! Сейчас!» В ее голосе слышится чистая паника. «Во мне борются противоречивые чувства. Да, я сам привел ее в лагерь, но в прошлых жизнях я слишком часто видел, как враги используют женщин и детей в своих играх. Они кажутся беззащитными, вызывают желание помочь, а потом втыкают нож в спину. За мной!» Мой приказ звучит как удар хлыста. Я вспоминаю крепкий дом, замеченный по пути к башне. Его каменные стены выделялись среди полуразрушенных соседей. Мы бежим по пустынным улицам, ветер воет в ушах. Дом действительно выглядит надежным убежищем, массивная дубовая дверь с железными скобами. «Заперто», констатирую я, тряся ручку. Муран молча отодвигает меня плечом. Его мощная фигура на мгновение напрягается, затем резкий рывок. Дверь с треском поддается, замок с позорным звоном падает на каменный пол. Вот это сила! Мы врываемся внутрь, сразу же заваливая дверь тяжелым сундуком. Помещение погружено в полумрак, лишь узкие лучи света пробиваются через ставни. Пыль висит в воздухе, но здесь хотя бы можно дышать. Я поворачиваюсь к Радославе, и мой голос звучит как сталь. «Теперь говори все, что знаешь, и быстро». Мои пальцы непроизвольно сжимаются в кулаки. В этом полумраке трудно разобрать, дрожит ли она от страха или что-то скрывает. Но сейчас мне нужны факты, а не догадки. За окном ветер завывает все громче, и в его голосе слышится что-то неестественное. Будто тысячи шепчущих голосов сливаются в один протяжный стон. Время истекает. Радослава съеживается в углу комнаты, ее пальцы нервно теребят край рубахи. В щели ставни пробиваются узкие лучи света, пересекая ее лицо полосами теней. Мгловий пришел, когда зацвела черемуха, ее голос дрожит, словно струна. Сначала он был тонким, как вуаль, люди смеялись, шли сквозь него, а потом, она резко сглатывает, глаза расширяются. Потом он начал забирать. Я скрещиваю руки на груди, чувствуя, как мурашки бегут по спине. Как именно? Тени. Ее пальцы сжимаются в кулаки, они выходят из тумана, хватают. Иногда люди сами идут, без глаз, без души. Елисей бледнеет, Муран хмуро сжимает челюсть. Наши воины. Радослава опускает голову. Лучшие из лучших. Мечи проходили сквозь них, как сквозь дым. А они? Она делает рубящее движение рукой. Резали по-настоящему. Ветер за окном воет сильнее. Где-то снаружи падает черепица с грохотом. К князю отправляли гонцов, перебиваю я. Радослава кивает, ее губы искривляются в горькой усмешке. Трое. На лучших конях. С охраной. Пауза. Никто не вернулся. Я обмениваюсь взглядом с Мураном. В его глазах тоже понимание. Князь предал их, как предаст и нас. Источник, говорю я резко. Ты знаешь, откуда он пришел? Радослава замирает. В ее глазах мелькает что-то странное. Страх, признание, старая часовня. Она шепчет. На севере, там, что-то изменилось. Елисей резко поднимает голову. Врата, девушка вздрагивает, будто от удара. Ты знаешь, но прежде, чем он успевает ответить, снаружи раздается звук, от которого кровь стынет в жилах, как тысяча вздохов одновременно. Мгловий пришел к оружию. Мой голос режет тишину, как клинок. Арбалет уже в руках, тетива натянута с привычным щелчком. Муран срывает с плеча топор, его лицо искажается в боевой гримасе. Елисей, бледный, но собранный, достает короткий клинок, дрожащие пальцы выдают его страх, но он твердо встает рядом. Первый признак – песок. Он просачивается сквозь щели под дверью, Сквозь ставни, словно живой, тонкие струйки серой пыли стелются по полу, собираясь в причудливые узоры. Затем воздух начинает густеть. «Защищаем девушку», бросаю я, отступая к центру комнаты. Тени рождаются из ничего. Сначала просто пятна на стенах. Потом они отделяются, обретая форму. Человеческие силуэты, но слишком вытянутые, с неестественно длинными пальцами. Их глаза, если это можно назвать глазами, пустые провалы, втягивающие свет. Первая тень бросается на Мурана. Он встречает ее топором. Сталь проходит сквозь туманное тело, но не останавливает. Тень просачивается сквозь металл. Ее пальцы впиваются в плечо воина. Аарх! Муран в бешенстве бьет снова. На этот раз тень разрывается, но не исчезает, просто собирается заново. Сбоку Елисей отчаянно машет клинком, отгоняя другую тень. Его движения резкие, панические. «Они не умирают!» — кричит он, голос срывается. «Я целюсь в ближайшую тень», болт пролетает насквозь, оставляя лишь временную дыру. Песок в воздухе становится гуще. Дышать тяжело, каждый вдох обжигает легкие, как будто внутри раскаленные угли. Радослава прижалась к стене, ее глаза расширены от ужаса, но она не кричит, словно понимает, что это только привлечет их. Муран падает на колено, его рука с топором дрожит, из раны на плече сочится черная жидкость. «Держись!» — ору я, перезаряжая арбалет. И тут перелом. Туман вдруг режет луч света, где-то снаружи проглянуло солнце. Тени замирают, их формы начинают расплываться. Он уходит. Елисей хрипит, вытирая пот со лба. Песок оседает. Воздух очищается, но тишина после боя глухая, как перед грозой. Я оглядываю своих. Муран ранен, но еще в строю. Елисей держится, но в его глазах паника, которую он пытается скрыть. Радослава не ранена, но ее лицо – маска ужаса. В лагерь. Быстро, приказываю я, подхватывая Мурана под руку. Он кряхтит, но идет. Елисей берет Радославу за руку. Она не сопротивляется. Мы выходим на улицу. Город пуст, но теперь мы знаем, Мгловий вернется, и следующая встреча будет хуже. Я провел рукой по лицу, смахивая пыль после боя. Возвращение прошло без происшествий, но отсутствие Артема в лагере заставляло меня нервничать. «Где он?» – пробормотал я себе под нос, оглядывая лагерь. «Мы сказали, что скоро вернемся, он должен был дожидаться нас», – сказал Елисей, но я заметил в его взгляде беспокойство. «Он что-то от меня скрывает, я знаю». Нужно будет выбрать удобный момент и вывести его на разговор, но это позже. Сейчас есть дела поважнее. Радослава, обратился я к девушке, останься с Елисеем. Муран и я пойдем за припасами. До темноты осталось мало времени. Муран, мой верный спутник, уже ждал у края лагеря, постукивая ножнами своего меча по сапогу. «Ну что, старина, в какой стороне будем искать?» – спросил он, когда я подошел. «Вон там», я указал на группу полуразрушенных домов на окраине, «в таких местах обычно остаются запасы». Мы двинулись в путь, осторожно ступая по разбитой дороге. Солнце клонилось к закату, отбрасывая длинные тени. Первый дом оказался полностью разграбленным, только битая посуда да обрывки ткани. Муран выругался, переворачивая пустой сундук. Как крысы все обчистили. И это странно. Сомневаюсь, что тут могли побывать разбойники, больше похоже на то, что люди бежали отсюда в спешке. Я прошел через кухню, направляясь к жилым комнатам, но тут пол под моей ногой скрипнул. Остановился, ногой откинул пыльный, затертый до дыр ковер, потайная дверь в полу. Открыл заржавое кольцо, дверца не сразу поддалась, но затем со скрипом открылась. Моя догадка оказалась верной, под половицей мы нашли мешок с сушеными яблоками и грушами. Во втором доме нам повезло больше. Муран, с его острым нюхом, учуял запах вяленого мяса. «Заран, сюда!» – позвал он из кладовой. За ложной стеной мы обнаружили целую нишу с припасами. Несколько полосок вяленой оленины, мешок гречки, круг твердого сыра и немного муки в глиняном кувшине. С голоду точно не сдохнем, а я уж думал идти в лес и искать там дичь. Муран довольным жестом потер руки. «Сегодня будем пировать как короли». Я упаковал находки в мешок, тщательно завязав его. «Тише, дружище», предупредил я, «еще не вечер. Давай проверим последний дом перед возвращением». Третий дом оказался самым интересным. На кухне стояла странная магическая плита с руническими узорами. «Смотри-ка», – прошептал Муран, – «настоящая древняя магия. Давно я такого не видел, стоит целое состояние. Я думал, тут бедные люди жили, а у них вон какие штуки были. Я осторожно провел пальцем по холодной поверхности, но руны не загорелись. Без хозяина бесполезно, вздохнул я. Не знаю, как я это понял, но осознание вспышкой возникло в моей голове. Когда мы вернулись, в лагере царила уютная атмосфера. Радослава как раз показывала Елисею, как работает магическая плита в нашем доме. Голубоватый свет озарял ее лицо, когда она объясняла принцип действия. Ну что, кулинары, я с шумом поставил мешок с припасами на стол, готовы проявить свое мастерство. Радослава тут же принялась разбирать наши находки, а Елисей, глаза которого горели от любопытства, предложил: «Может, я попробую что-нибудь приготовить? Теперь я знаю, как работает ваша плита». Муран фыркнул. «Наконец-то в нашем лагере появится нормальная еда, а не мои кулинарные эксперименты». Его слова вызвали смех у всех. Я привалил доской последнюю щель в стене, вытирая пот со лба. Руки дрожали от слабости, но я стиснул зубы, нельзя было показывать свою немощь перед другими. Мне нужен сон, хотя бы несколько часов, чтобы восстановить силы. «Кажется, готово», – пробормотал я, отступая на шаг и осматривая свою работу. Муран, стоявший на лестнице и заделывающий дыру под потолком, хмыкнул. «Ну хоть ветер не будет свистеть, хотя от теней эти дощечки вряд ли помогут. Небольшие щели нужно залатать, завтра примемся за работу, нам нужно безопасное место, пока мы разберемся, что это за тени и откуда они лезут, как крысы». Внизу доносились звуки готовящегося ужина, легкий звон посуды, голоса Елисея и Радославы. Пахло чем-то мясным и травяным. Мой желудок предательски заурчал. Ужин оказался на удивление сытным. Тушеное мясо с гречкой и лепешками из найденной муки. Елисей, к моему удивлению, оказался неплохим поваром. «Экономнее нужно расходовать припасы», — сказал я, вылизывая последние крошки с тарелки. «И людей искать, если кто-то еще жив». Муран поднял бровь. «Делиться будем? Мы же сами на волоске. Мы не мародеры», — твердо ответил я. «Но и о будущем думать надо. Где брать провизию, если эти запасы закончатся?» Муран задумался, потирая подбородок. «Город-то странный. Я думал, тут все бедняки ютились, а глянь-ка, дома крепкие, припасы хорошие, даже печи магические, не по-крестьянски». Радослава вздохнула, поправляя прядь волос. «Еще несколько месяцев назад князь присылал провизию. Город разваливался не от бедности, у людей не было сплоченности, твердой руки. А потом, поставки прекратились, и пришли тени». Я постучал пальцами по столу, обдумывая ее слова. «Что-то не сходилось. А что отдавали князю в обмен?» — спросил я наконец. «Полевых угодий, ферм, производств я не видел. Чем этот город платил за свою провизию?» В комнате повисло молчание. Радослава опустила глаза, Муран нахмурился. За окном ветер завывал в щелях домов, словно отвечая на мой вопрос. Ответа не последовало, но я чувствовал, здесь кроется что-то важное. Что-то, что могло объяснить, почему тени пришли именно сюда, и почему князь перестал помогать. Глава 8. Князь Доброгор Светоносный. Мне приносит завтрак, сладкие пироги с медом, жареную дичь, вино из южных земель. Слуги молчаливо двигаются вокруг, поправляют складки моего одеяния, приносят теплую воду для умывания. Я откидываюсь на резных подушках и позволяю им хлопотать, а в голове мысли о нем, о Зране, последнем из проклятого рода Радимичей. Мои пальцы непроизвольно сжимаются в кулаки, когда я вспоминаю его имя. Даже сейчас, когда его клан всего лишь жалкие изгои, скитающиеся по пустошам, эта ненависть не утихает. Радимичи, когда-то их боялись, когда-то их магия была сильнее любой другой. Они могли затмить солнце, если хотели, могли вырвать силу из земли, превратить реки в кровь. Они правили, а мы, клан Светоносных, были лишь тенью при их дворе. Но потом что-то пошло не так, их магия стала угасать, их дети рождались слабыми, их источники силы, те самые, что питали весь наш мир, начали иссякать, и тогда мы взяли власть. Я до сих пор помню, как мой отец, старый князь Горисвет, приказал изгнать Радимичей. Не убить, нет, это было бы слишком милостиво. Он хотел, чтобы они страдали, чтобы они медленно умирали, теряя все, пока их род не превратится в пыль. И почти все получилось. Почти. Потому что остался он, Заран, последний наследник, изгой. Я мог бы казнить его, мог бы приказать задушить ночью или бросить в темницу. Но я, князь Доброгор Светоносный, я милосерден, я справедлив. Поэтому я подарил ему шанс, отправил в пустоши, туда, где уже давно нет жизни. Я знал, что он умрет, без припасов, без помощи, под тенью тех самых земель, которые когда-то принадлежали его роду. Гонцы еще какое-то время приезжали оттуда, жалкие, оборванные люди, умоляющие о помощи. Раньше мы посылали им еду, лекарства, одежду, в обмен на их магию. Но теперь их магия мертва, их источники иссякли, их город – гнилой труп, который даже вороны облетают стороной. Зачем мне кормить мертвецов? Я приказал прекратить поставки. Потом я нашел несколько банд головорезов, пообещал им золото, если они очистят пустоши от ненужного населения. Они так и не вернулись, но мне все равно. Я хочу лишь одного – уверенности в том, что Заран мертв, что последний родимич сгнил в этих пустошах. Тогда я смогу объявить народу, что проклятый род наконец пал, и никто больше не посмеет вспоминать, что когда-то они правили здесь. А пока я откидываюсь на подушках, отпиваю вина и жду, скоро гонец принесет вести, и если он скажет, что Зарана больше нет, я устрою праздник. Дверь в мои покои распахнулась без предупреждения, только Велеслава осмеливалась нарушать этот запрет. Ее появление всегда было подобно внезапному зимнему ветру, красиво, холодно и невыносимо. «Доброгор, свет мой!» Ее голос, сладкий как мед и острый как лезвие, разлился по покоям. Я не удостоил ее взглядом, продолжая сидеть у окна, но каждый мускул в моем теле напрягся. «Княгиня Велеслава, моя ненаглядная змея!» Ее босые ступни бесшумно скользили по мраморному полу, а тяжелые складки парчевого платья шелестели, словно змеиная кожа. «Ты все еще не можешь забыть его?» Ее пальцы, холодные как зимний ручей, легли мне на плечи. Я почувствовал, как ее длинные ногти впиваются в мою кожу сквозь тонкую ткань рубахи. Я резко вскочил, сбрасывая ее прикосновение. «О ком ты говоришь?» Мой голос прозвучал резче, чем я планировал. Она засмеялась, этот смех всегда напоминал мне звон разбитого стекла. «О последнем родимиче, конечно, ты не находишь себе места с тех пор, как он стоял у нашего дома. Я видела твои руки, они дрожат даже сейчас. Моя ладонь сама собой потянулась к эфесу меча. Ты переходишь границы, дорогая супруга». Кубок с дорогим вином, подарком от южных князей, полетел в стену, разбиваясь в кроваво-красные осколки. Слуги замерли, словно мыши, почуявшие кота. Один из них, юный паж, неосторожно сделал шаг вперед. Я схватил массивный серебряный подсвечник и швырнул ему под ноги. «Вон отсюда!» Все, они бросились к выходу, спотыкаясь и толкаясь, как испуганные овцы. Велеслава же осталась неподвижной, лишь ее губы искривились в улыбке, от которой кровь стыла в жилах. «Какой ты горячий сегодня!» Она медленно провела языком по нижней губе. «Я лишь хочу, чтобы мой князь был спокоен. А с тех пор, как этот родимич появился в нашем дворце, ты словно загнанный зверь». Я схватил ее за запястье, чувствуя, как хрупкие кости сжимаются в моей железной хватке. «Что ты знаешь?» – прошипел я, чувствуя, как ярость поднимается во мне, как приливная волна. Ее зрачки расширились, но голос остался спокойным. «Я знаю, что он смотрел на тебя как равный на равного, и что ты стерпел. Почему, мой князь, разве не ты держишь власть? Потому что в его глазах я увидел то, чего не видел десятилетиями. Уверенность настоящей силы, ту самую, что когда-то заставляло трепетать целые армии перед родом родимичей. Он знал что-то важное, и это знание делало его опаснее любого вооруженного войска. Я оттолкнул ее так сильно, что она едва удержалась на ногах. «Исчезни с моих глаз, сейчас же!» Ее смех прозвучал, как погребальный звон. «Как пожелаешь, мой грозный князь!» Она сделала театральный реверанс и выскользнула из покоев, оставив за собой шлейф аромата, смесь дорогих духов и чего-то тлетворного. Оставшись один, я начал методично разрушать все вокруг. Столы переворачивались, драгоценные вазы разбивались о стены, пергаменты летели в камин. Каждый удар, каждый бросок был наполнен яростью, которая копилась с того самого дня, когда Заран Радимич стоял перед моим троном. Он не боялся, совсем. Когда я объявил ему о ссылке в пустоши, он лишь усмехнулся, точно так же, как его предки усмехались моим, когда те еще были их вассалами. «Как скажешь, князь», он произнес это так, будто делал мне одолжение, но было ощущение, будто он не выполняет приказ, а следует своему пути, пути, о котором я еще не знаю. Последний отпрыск вымирающего рода, последний наследник клана, чья магия давно иссякла. Почему же тогда его спокойствие пугало меня больше, чем армии соседних княжеств? Почему каждую ночь мне снилось, как руины его родового замка восстают из пепла? Я схватил со стола карту пустоши и разорвал ее пополам. Где ты сейчас, Заран Радимич? Ты уже мертв? Твои кости уже белеют на солнце, обглоданные стервятниками, или ты идешь сюда, неся с собой тень прошлого, которое я так старался уничтожить. Мой взгляд упал на родовой герб Радимичей, прибитый к стене как трофей. Вдруг он показался мне не символом победы, а зловещим предзнаменованием. Заран, я сидел у потрескивающего магического очага, слушая родославу, которую она показала, как разжечь. Хоть дрова не надо искать, и то хорошо. В голове уже складывались кусочки мозаики, которую мне так долго не удавалось собрать. Огонь отбрасывал дрожащие тени на ее лицо, подчеркивая морщины усталости вокруг глаз. «Раньше князь присылал нам провизию, одежду, все необходимое», — говорила Радослава, поправляя прядь седых волос. «В обмен на магию, я слегка нахмурился, стараясь не выдавать своего непонимания. Мои пальцы непроизвольно сжали рукоять ножа, привычный жест, когда нужно скрыть напряжение. Как можно передать магию? Это противоречило всему, что я знал о природе сил. Но признаться в своем неведении значило раскрыть карты раньше времени». Радослава, будто уловив мои мысли, продолжила без дополнительных вопросов. «Кристаллы. Их добывали в шахтах к северу от города. Мы наполняли их силой у источника, а затем отправляли князю. Я видел, как Муран и Елисей переглянулись. В их взглядах читалось такое же недоумение, какое скрывал я сам. Значит, эта тайна действительно хранилась в строжайшем секрете. Веками мы жили под защитной печатью князя», — голос Радославы стал тише, а глаза блуждали по темным углам комнаты, будто ища подслушивающих. «Он оберегал нас, обеспечивал всем необходимым. Но цена была одна – молчание. Если в город забредали чужаки, мы запутывали их и поскорее выпроваживали. Никто не должен был узнать правду». Она сделала паузу. Ее пальцы нервно перебирали край платья. Те, кто пытался уйти, исчезали. Без следа. В очаге с треском лопнуло полено, выбросив сноп искр. Я понял все без лишних слов. Князь охранял свою тайну железной рукой. Этот город был всего лишь инструментом, скрытым от посторонних глаз. И теперь, когда инструмент сломался, «Покажи мне шахты и источник», — потребовал я, вставая во весь рост. Тень от моей фигуры легла на стену, став вдруг неестественно большой в колеблющемся свете огня. Радослава беспомощно развела руками. «Там нечего показывать. Шахты заброшены, вероятно, уже обвалились. А источник?» Ее голос дрогнул, он иссяк в один день. «Мы пытались его восстановить, но...» Она не договорила, но мне не нужны были объяснения. Я уже чувствовал это, пустоту там, где когда-то пульсировала сила. Ту самую пустоту, что поселилась в моей груди с тех пор, как перестал биться родовой источник Радимичей. Внезапно в голове сложилась догадка, от которой кровь ударила в виски. Что, если наши источники были связаны? Что, если их гибель – не случайность? Я повернулся к окну, где за стеклами снова царила удушающая тишина. Где-то там, в безликих пустошах, лежали ответы. И я обязательно найду их, даже если придется разобрать эти проклятые шахты камень за камнем. Этой ночью я позволил себе лишь несколько часов прерывистого сна, сидя в углу заброшенной комнаты с ножом на коленях. Дверь была заперта на тяжелый засов, а ухо чутко ловило каждый шорох за стенами. Так спали воины на чужой территории, готовые в любой миг вскочить на ноги с оружием в руках. Рассвет застал меня с уже налитыми свинцом веками, но разум оставался острым, как лезвие. После скудного завтрака, остатки вчерашней похлебки и черствый хлеб, мы с Мураном и Радославой отправились на поиски. Город молчал, будто вымерший, лишь ветер гулял по пустым улицам, разбрасывая поземку. «Здесь есть потайные места», — Радослава вела нас узкими переулками, ее голос звучал приглушенно. «Подвалы, о которых знали только свои. Первый подвал нашли под разрушенной пекарней. Дверь едва держалась на петлях, скрипя, словно стон умирающего. В темноте мелькнуло движение, кто-то бросился вглубь, словно затравленный зверь. Выходите, мы не враги». Мой голос гулко разнесся по каменному склепу. В ответ тишина, напряженная, как тетива лука. Я медленно сделал шаг вперед, подняв руки ладонями наружу. Из темноты вынырнуло бледное лицо с горящими от страха глазами. Мужчина лет 40, с седыми прядями в спутанной бороде, сжимал в руках заточку. кто вы?» Его голос дрожал. «Посланцы князя, мы такие же беглецы, как и вы». Я осторожно опустился на одно колено, чтобы быть на одном уровне с ним. Князь бросил этот город на произвол судьбы. Постепенно, одного за другим, нам удалось выманить из укрытий 7 человек, 5 мужчин и 2 женщин. Они выглядели изможденными, с впалыми щеками и пустыми взглядами тех, кто слишком долго жил в страхе. Одна из женщин, совсем юная, с лицом, испачканным сажей, все время держалась за руку пожилого мужчины, вероятно, отца. «Вы действительно не с ним?» — девушка говорила шепотом, будто боялась, что стены услышат. Муран, обычно такой угрюмый, неожиданно мягко улыбнулся. «Если бы мы служили князю, разве стали бы рыться в этих развалинах? Нам бы уже давно доставили провизию на серебряных подносах». Этот неуклюжий юмор, кажется, снял первое напряжение. Люди начали потихоньку выходить, озираясь по сторонам, но уже без прежней животной паники. Я наблюдал, как Радослава шепчет что-то старшей из женщин, и та вдруг обхватывает ее за плечи, беззвучно рыдая от облегчения. В этот момент я почувствовал странное тепло в груди, незнакомое, почти забытое чувство, надежда. Возможно, именно с этого и начиналось настоящее возрождение, не с громких речей и клятв, а с тихого объединения тех, кого предали. «Пойдемте», — я указал в сторону нашего временного лагеря, — «там есть еда и тепло, и расскажите нам все, что знаете, особенно о последних днях перед тем, как тени пришли в город». Мы собрались в самой просторной комнате уцелевшего дома, тесно придвинутые скамьи, дрожащий магический свет, лица, бледные, изможденные, но уже не безучастные. Я встал у очага, чувствуя тепло огня на спине, взгляд скользнул по собравшимся, 7 новых лиц: Муран, Радослава, Елисей. Но Артема среди нас так и не было. Где-то в глубине души кольнуло беспокойство, но сейчас нужно было думать о живых. «Город в опасности», — мой голос прозвучал глухо, но четко, разносясь по комнате. И не только от теней. Мужчины переглянулись. Самый старший из новоприбывших, коренастый бородач с шрамом через бровь, мрачно крякнул: «Мы и так знаем, что выжили чудом. Что ты предлагаешь, Радимич?» Я медленно прошелся вдоль камина, давая себе время собрать мысли. Первое – найти всех, кто еще жив, каждого. В подвалах, на чердаках, в дальних домах. Никто не должен остаться в одиночестве перед этой тьмой. Радослава кивнула, быстро записывая что-то на потрепанном пергаменте. Второе – узнать, откуда берется этот проклятый туман и что порождает тени. Я сжал кулаки, вспоминая, как эта мгла обтекала стены, словно живая. Они не приходят просто так. Здесь есть закономерность, и мы найдем ее. В углу комнаты молодая женщина, та самая, что держалась за отца, тихо всхлипнула. Муран тут же подал ей глиняную кружку с чем-то дымящимся. И третье. Я сделал паузу. Нам нужен источник. В комнате повисло напряженное молчание. Даже камин будто потух на мгновение. Источник мертв, прошепелявил худой мужчина в рваном кафтане. Мы пробовали, много раз, но он иссяк, там не осталось и крупицы магии. Я знаю, перебил я, но без него у нас нет шансов. Если магия когда-то питала эти земли, значит, ее можно возродить. Нам нужно найти способ. Слова повисли в воздухе, как вызов. Я видел, как в глазах у собравшихся борются страх и проблески надежды. Может быть, я заблуждаюсь, но я знаю одно, я должен попробовать. «Завтра на рассвете делимся на группы», — продолжал я, ударяя кулаком по каменной плите камина. «Муран возьмет северные кварталы, Радослава — южные. Я отправляюсь к шахтам. Это безумие», — вскочил бородач. «Шахты обрушены, а дорогу к ним уже давно поглотил туман. Именно поэтому я пойду туда один», — холодно ответил я. «Но, если кто-то готов рискнуть, добро пожаловать». В комнате снова воцарилась тишина. Даже ветер за окнами будто замер, прислушиваясь. «Тогда решено», — я откинулся назад, и тень от пламени легла на стену, очерчивая контуры древнего родового знака Радимичей. «Кто хочет выжить, сражается. Кто хочет сдаться, может уйти сейчас». Никто не пошевелился. В углу Елисей тихо спросил: «А что насчет Артема?» Я замер. Правда была в том, что без него мы теряли сильного бойца, но правда и в том, что ждать больше не было возможности. «Если он жив, найдется. Если нет...» — я резко встряхнул головой — «тогда мы почтим его память, выжив. А если он сбежал, то нас это уже не касается. Это его выбор». Огонь затрещал, отбрасывая на стены пляшущие тени, будто сами предки Радимичи одобрительно кивали из тьмы. Завтра начнется настоящая битва, и я был готов пролить кровь за этот проклятый город, который, возможно, стал моим пристанищем. Глава 9. Мы выдвинулись на рассвете, пока туман еще не успел сгуститься до непроглядной пелены. Муран шел впереди, его массивная фигура отбрасывала длинную тень на выщербленные камни мостовой. За ним, двое мужчин, которых мы нашли накануне. Горислав, коренастый кузнец с руками, покрытыми шрамами от ожогов, и Святозар, молчаливый охотник с цепким взглядом. «Шахты за северной стеной», — сказал Горислав, когда мы миновали полуразрушенные ворота. В старину город звался Яромиром, хранящий силу земли. Я почувствовал, как по спине пробежали мурашки. Название было древним, почти забытым, но в нем слышался отзвук той мощи, что когда-то питало эти земли. Шахта оказалась невзрачной, низкий, поросший мхом вход, обрамленный потрескавшимися деревянными балками. Казалось, еще одно неосторожное движение, и свод рухнет, погребя под собой все, что осталось от этого места. Туда, Святозар скептически оглядел темный проход, да там и двух шагов не пройти, как все обвалится. Тогда, не теряя им времени, я шагнул вперед, но Муран резко схватил меня за плечо. «Ты с ума сошел? Один нелепый звук, и тебя засыплет тоннами камня. А если там есть ответы?» Я вырвался из его хватки. «Кто-то же должен проверить». Муран заскрипел зубами, но отступил. «Ладно, но если услышим обвал, вытаскивать тебя не станем». Я взял факел и вошел. Воздух внутри был спертым, пропитанным запахом сырости и древней пыли. Стены шахты, когда-то ровные и крепкие, теперь покрылись трещинами, а кое-где деревянные крепления прогнили насквозь. Я двигался медленно, прислушиваясь к каждому скрипу балок над головой. И тут, в свете дрожащего пламени, я увидел их, кристаллы, несколько небольших, тусклых осколков, затерянных среди обломков породы. Они больше не светились, не пульсировали магией, как должно было быть. Но когда я поднял один и сжал в ладони, под пальцами словно пробежал слабый, едва уловимый толчок, как слабое сердцебиение. Я сунул кристаллы в карман и уже собирался идти дальше, когда услышал треск. Сверху посыпались мелкие камни. «Заран!» Снаружи донесся голос Мурана. Я бросился назад, едва успев выскочить из прохода, как за спиной раздался оглушительный грохот. Пыль взметнулась в воздух, а вход в шахту наполовину завалило. «Ну что, доволен?» Муран скрестил руки на груди. Я вытер лицо от пыли и показал ему кристаллы. Оно того стоило. Горислав и Святозар переглянулись. «И что теперь?» — спросил охотник, нервно покручивая в руках костяной амулет. «Теперь я сжал кристаллы в кулаке, чувствуя, как их острые грани впиваются в ладонь. Мы отправимся к источнику. Я почти уверен, что его исчезновение связано с тенями. Мы вернулись в город, когда солнце, подобно раскаленному медному диску, уже касалось верхушек дальних сосен. Его багровые лучи окрашивали руины в цвет запекшейся крови, а наши тени вытягивались по пыльной дороге, будто пытаясь убежать вперед. Кристаллы в моем кармане странно отяжелели, казалось, они пульсируют в такт моим шагам, будто в них действительно дремала какая-то древняя сила. Радослава ждала нас у восточных ворот, прислонившись к остаткам каменной стены. Ее острый взгляд сразу отметил мою изорванную одежду, ссадины на руках и странную выпуклость в кармане. «Ты нашел что-то?» В ее голосе не было вопроса, только твердая уверенность. Я молча кивнул и достал один из кристаллов. В угасающем свете дня он вспыхнул тусклым багровым отсветом, словно жадно впитывал последние капли солнечного света. «Тогда тебе нужно увидеть темницу Яри», ее шепот был едва слышен, а глаза беспокойно скользили по пустынным улицам. Мы двинулись по узким переулкам, где покосившиеся дома с пустыми глазницами окон казались слепыми стражами забытого прошлого. Воздух был неподвижен и тяжел, будто сам город затаил дыхание. И вот она предстала перед нами, темница Яри. Древнее строение, наполовину поглощенное землей, будто невидимый великан вдавил его в почву. Стены, некогда сложенные из темного базальта, теперь покрылись сетью трещин, из которых пробивались цепкие побеги плюща. Остроконечная крыша, когда-то гордо устремленная к небесам, теперь скривилась, напоминая сломанное копье. Массивная дубовая дверь висела на единственной уцелевшей петле, ее резные узоры почти стерлись от времени, а с каждым порывом ветра она издавала протяжный стон, будто предостерегая незваных гостей. «Мы не заходим туда», — Горислав отступил на шаг, Его пальцы судорожно сжали рукоять ножа. Это место проклято. Проклято. Мои губы растянулись в улыбке, лишенной веселья. Или просто ждет того, кто вспомнит забытые истины. Муран стоял неподвижно, скрестив мощные руки на груди. Но я видел, как напряглись его скулы, а в обычно холодных глазах вспыхнул редкий для него страх, не мимолетная тревога, а глубинный, первобытный ужас. Заран, его голос звучал непривычно тихо. Ты уверен, что нам это нужно? Я повернулся к нему полностью, изучая его лицо. В тени заката его шрамы казались глубже, а морщины — резче. Ты боишься? Спросил я прямо. Нет, он резко встряхнул головой, и космы седых волос упали на лоб. Но я не дурак. Если поколения наших предков обходили это место стороной, значит, они знали что-то, что забыли мы. Они забыли, что такое настоящая сила. Я сделал шаг к зловещему строению, но я помню. Муран замер на мгновение, затем тяжело вздохнул. Звук, похожий на скрип старых кожаных ремней. Ладно, но если оттуда вырвется что-то с зубами и когтями, я первым рвану к выходу и даже не обернусь. Я хлопнул его по плечу, ощущая под пальцами жесткость простеганного доспеха. Честно, переступив порог, мы погрузились в тьму, густую, как деготь. Воздух внутри пах сыростью, вековой пылью и чем-то еще, металлическим, словно кто-то точил здесь мечи целую вечность. Я поднял факел, и дрожащий свет выхватил из мрака полуразрушенные фрески, лики древних богов с выщербленными глазами, руны, которые еще можно было разобрать, если приглядеться. Так вот ты какая, темница Яри, мои слова повисли в воздухе, не находя ответа. На противоположной стене, почерневшей от времени, но все еще крепкой, проступала надпись «Лик спит, не тревожь». Буквы были высечены так глубоко, что тени в их бороздах казались живыми. Муран поднес два пальца ко лбу, затем к груди, древний защитный жест, сохранившийся со времен почитания старых богов. Я узнал этот жест, еще одно воспоминание, всплывшее из глубин чужой, но теперь уже моей памяти. Тело, в котором я теперь жил, помнило то, что забыл этот мир. Я провел пальцем по кристаллу в кармане, и в ответ он дрогнул, словно отозвался на зов родной крови. Теплая волна пробежала по моей руке. «Что мы ищем?» – прошептал Муран, но его шепот гулко разнесся под сводами, будто разбудив что-то древнее, дремавшее в углах. Ответа на вопрос Мурана не последовало. Вместо этого воздух в темнице вдруг застыл, став густым и тяжелым, как свинец. Факел в моей руке погас с тихим шипением, словно его задул невидимый великан. «К бою!» – прошипел я, сбрасывая с плеча арбалет. Из темноты донесся звук, похожий на скрежет тысячи ножей о камень. Пол под ногами затрясся, и вдруг со всех сторон на нас обрушился шквал раскаленного песка. Он бил в лицо, забивался в доспехи, слепил глаза. «Гадское отродье!» – выругался Муран, прикрывая лицо рукавом. Из вихря начали формироваться фигуры, высокие, сгорбленные, с неестественно длинными руками, заканчивающимися крючковатыми когтями. Первая тень бросилась на нас прежде, чем я успел взвести тетиву. «Держи дистанцию!» — крикнул я, откатываясь в сторону. Мой первый болт пронзил туманное тело, но тень лишь рассыпалась на мгновение, чтобы тут же собраться вновь. Муран тем временем работал двуручным топором, его удары рубили тьму на клочья, но противников не убавлялось. «Они восстанавливаются!» — рявкнул он, отступая ко мне спиной. Я почувствовал, как кристаллы в моем подсумке начали пульсировать теплым светом. Достав один, я вложил его в специальную канавку на арбалете, древнее устройство, оставшееся мне в наследство от предков. Следующий выстрел разорвал тьму вспышкой синего пламени. Тень взвыла и рассыпалась в прах, уже не восстанавливаясь. Вот так-то лучше. Мы с Мураном заняли позицию у полуразрушенной колонны, отбивая волну за волной. Когда последняя тень развеялась дымом, я уже хотел перевести дух, но в этот момент каменный пол под нами содрогнулся. Из центра зала поднялся пожиратель памяти, так его имя всплыло в моем сознании. Он был не просто тенью, это был живой ураган из песка и праха, собранный в человекообразную форму высотой в 3 роста человека. Вместо глаз у него горели 2 угольные ямы, а когда он раскрыл пасть, оттуда хлынул поток раскаленного песка. «Ну конечно», — пробормотал Муран, вытирая пот со лба. «Разобрались с мелочью, теперь очередь главного блюда». Я быстро зарядил арбалет, вложив сразу 3 кристалла в специальные пазы. Он питается забытыми историями, вдруг осознал я. Пожирает то, что больше никто не помнит. Муран оскалился в ухмылке. Тогда давай напомним ему историю Радимичей. Пожиратель заревел, и его крик разнесся по темнице, сбивая со стен куски штукатурки. Я прицелился в его зияющую пасть и нажал на спуск. Три синих молнии пронзили тьму. Три синих молнии вонзились в разинутую пасть пожирателя, и на мгновение все вокруг осветилось мертвенным синим светом. Чудовище взревело, его песчаное тело вздулось, как мехи кузнеца, а затем, бабах, взрывная волна отшвырнула нас с Мураном назад. Я ударился спиной о стену, чувствуя, как старые кости скрипят от удара. Муран приземлился рядом, его топор с грохотом покатился по каменному полу. «Черт!» – прохрипел он, пытаясь подняться, но его могучие руки вдруг подкосились. Из-под доспеха на бок усочилась темная струйка крови. Пожиратель не исчез, его форма дрожала, как раскаленный воздух над пламенем, но он все еще стоял. Теперь он казался еще больше, песок с потолка и стен тянулся к нему, как железные опилки к магниту. «Уходи!» – его голос скрежетал, как тысячи ножей по стеклу. «Это не твое место, последний Радимич!» Я встал на колено, чувствуя, как кровь сочится из раны на плече. Арбалет лежал в трех шагах, целый, но без кристаллов. «Это мой город!» Я вытерл рот тыльной стороной ладони. «И я никуда не уйду!» Пожиратель захохотал, звук, от которого задрожали стены. «Тогда умри, как умер твой род!» Он двинулся вперед. Его песчаные руки вытянулись, превратившись в острые клинки. Муран лежал без сознания, его дыхание было хриплым и прерывистым. У меня не осталось оружия, не осталось сил, но оставалась ярость. Я рванулся в сторону, уворачиваясь от первого удара, и песчаный клинок вонзился в пол там, где я только что стоял. Второй удар я принял на предплечье, лезвие пробило кожу, но не задело кость. «Бесполезно», — проворчал пожиратель. Я откатился к стене, где лежал мой арбалет. Без кристаллов он был бесполезен, но не для меня. Знаешь, что самое смешное? Я ухмыльнулся, вытирая кровь с губ. Ты действительно думаешь, что можешь убить Радимича в его же темнице? Пожиратель замер на мгновение. Этого мгновения хватило. Я схватил арбалет и ударил им по древней руне на стене, той самой, что гласила Ликспит, не тревожь. Камень треснул. Из трещины хлынул ослепительный свет, и пожиратель взвыл, на этот раз от боли. Его песчаное тело начало рассыпаться, как замок из песка под волной. Нет, он протянул когтистые руки, но было поздно. Я поднял арбалет, целясь в его горящие глазницы. «Прощай, пожиратель». Стена за ним рухнула, и поток древней энергии, спавший под камнями веками, поглотил его, как ураган поглощает пыль. Темница содрогнулась, но устояла. Я опустился на колени рядом с Мураном, сжимая его плечо. «Ты, чертов, сумасшедший!» Прохрипел он, открывая один глаз. Я рассмеялся. «Зато живой!» Глухой грохот раздался где-то в глубине темницы, и каменные плиты под ногами вдруг ожили, изгибаясь, как корабли на волнах. Со сводов посыпались осколки штукатурки, а древние фрески осыпались в прах. «Валим отсюда!» — закричал я, хватая Мурана под мышки. Его мощное тело оказалось неподъемным, словно сама земля тянула его вниз. Муран слабо застонал, его веки дрожали, но сознание не возвращалось. Кровь продолжала сочиться из раны, окрашивая мои руки в липкий красный цвет. Трещины на стенах расширялись с каждым мгновением, как паутина судьбы. Где-то рядом с грохотом рухнула колонна, перекрывая выход. Черт! Я вцепился в Мурана с новой силой, но мои мышцы горели огнем, а в глазах уже плясали черные точки. И тогда я вспомнил. Кристаллы. Один все еще лежал у меня в кармане, последний, самый крупный. Я судорожно зажал его в ладони, чувствуя, как его острые грани впиваются в кожу. «Помоги!» – прошептал я, не зная, к кому обращаюсь, к древним богам, к духам предков или просто к слепой магии, что дремало в этих камнях. Кристалл вспыхнул. Жар прокатился по моей руке, как удар молнии, а затем хлынул в грудь, наполняя тело странной легкостью. Внезапно Муран показался мне легче пушинки. Я рванул к выходу, едва уворачиваясь от падающих обломков. Воздух гудел, как раненый зверь, а за спиной уже рушились своды, погребая под собой древние тайны. Последний прыжок, и мы вылетели наружу, в ослепительный дневной свет, как раз в тот момент, когда вход в темницу с грохотом захлопнулся, засыпанный тоннами камня. Мы рухнули на землю. Муран тяжело задышал, а я лежал рядом, чувствуя, как магия покидает мое тело, оставляя после себя пустоту и страшную усталость. Где-то рядом раздались крики, Это наши люди бежали к нам, испуганные грохотом обвала. Но я не мог пошевелиться, только смотрел в небо, где плыли беззаботные белые облака. «Ты», — хрипло прошептал Муран, поворачивая голову в мою сторону. Я слабо улыбнулся. «Да, я чертов герой. Ты уже говорил». «Чертов это кто?» — спросил Муран и отключился. А я продолжил лежать рядом с ним на земле, пытаясь найти в себе силы подняться. Все тело болело так, будто меня переехал трамвай. К нам подбежали наши спутники. Мы направлялись обратно в лагерь медленно, как похоронная процессия. Горислав и Святозар несли Мурана на носилках, сколоченных наспех из старых досок и кожаных ремней. Каждый шаг давался с трудом, мои ноги дрожали, а рана на плече ныла тупой болью. Радослава шла впереди, освещая путь слабым магическим светильником, бледно-голубым, как зимнее небо. Ее лицо было напряженным, а взгляд то и дело возвращался к Мурану. «Он выживет», — пробормотал я, — «больше, чтобы убедить себя». «Должен», — резко ответила она. Когда мы, наконец, добрались до лагеря, Елисей уже ждал у входа, его глаза расширились при виде носилок. «Положите его здесь», — он указал на стол, смахнув с него картой пустые кружки. Я прислонился к стене, наблюдая, как Елисей ловкими движениями разрезает окровавленную ткань доспеха, обнажая глубокую рану. Его руки светились мягким золотистым светом, редкий дар целителя, который он тщательно скрывал. «Это серьезно, но не смертельно», – прошептал он, накладывая ладони на рану. Муран застонал, его веки дернулись. «Кристаллы», – выдохнул он, голос хриплый, будто пропущенный через песок. «Они горели». Радослава резко обернулась ко мне. «Что он имеет в виду?» Я медленно достал из кармана последний кристалл, тот самый, что помог нам выбраться. Теперь он был мутным, потускневшим, но все еще теплым на ощупь. «Они сработали», — сказал я просто. Радослава замерла. Ее глаза, обычно такие уверенные, отражали настоящее потрясение. «Это невозможно. Без источника кристаллы, просто камни. Видимо, не для меня». Она протянула руку, будто хотела взять кристалл, но остановилась в сантиметре от него, словно боялась обжечься. «Ты использовал их, как раньше использовали родимичи». Я не ответил, потому что и сам не знал. Все, что я сделал, это попросил о помощи. А дальше оно просто случилось. Муран резко вдохнул, его глаза распахнулись. «Черт!» Он попытался сесть, но Елисей удержал его. «Не двигайся, дурак, или швы разойдутся». Муран уставился на меня. «Ты разбудил что-то там, внизу». Тишина повисла в воздухе, густая и неудобная. Радослава медленно перевела взгляд на меня. «Что он имеет в виду, Заран?» Я сжал кристалл в кулаке. «Думаю, нам всем стоит поговорить. Но сначала...» Я посмотрел на Мурана. «Сначала дайте ему прийти в себя». Где-то за стенами лагеря ветер завыл, как голодный зверь. И мне показалось, что в этом звуке было что-то новое. Тяжелый запах тушеной похлебки витал в воздухе, смешиваясь с дымом очага. Радослава разливала еду по мискам. Ее движения были точными, почти механическими, взгляд остекленевшим. Она не спрашивала больше о кристалле, но каждый раз, проходя мимо, бросала на него быстрые, украдкой взгляды. Мужчины молча ели, перебрасываясь редкими фразами. Горислав чинил сломанный стул, Святозар подпирал дверь новой балкой. Даже Елисей, обычно такой разговорчивый, сегодня лишь копошился у постели Мурана, меняя повязки. Тишина. Не та, что приходит с покоем, а та, что висит перед бурей. Я сидел в кресле у камина, перекатывая кристалл между пальцами. В свете огня он временами вспыхивал тусклыми бликами, словно подмигивая мне. Как добыть еще? Шахты обрушены. Источник мертв. Но кристаллы работали в моих руках. Почему? Завтра, мой голос гулко разнесся по комнате, заставив нескольких человек вздрогнуть. Мы ищем выживших, затем укрепляем стены. Никто не возразил, даже не поднял глаз. Лишь кивки, короткие, как удары топора. В их взглядах читался страх. Не перед тенями, не перед князем, передо мной. Я сжал кристалл в кулаке, ощущая, как его грани впиваются в кожу. Князь не станет ждать. Он уже знает, что я жив, знает, что темница разрушена. И теперь он сделает следующий шаг. Пришлет войска, магов, или нечто похуже. Кристалл вдруг стал теплее. Я разжал пальцы, на его поверхности проступил слабый узор, напоминающий руну. Ранее его не было. «Интересно», — прошептал я. За окном ветер внезапно стих. Слишком резко, слишком неестественно. Муран, лежавший на подушках, приподнялся на локте. «Ты «Ты слышал?» Я нахмурился. «Что?» «Тишину». И правда, ни сверчков, ни шороха листьев. Даже огонь в камине горел беззвучно. Я медленно поднялся, подойдя к окну. Туман, густой, молочно-белый, он стелился по улицам, уже почти достигнув нашего дома. Глава 10. Туман окутал город плотным молочным покрывалом, глуша все звуки. Мы стояли у окон, вцепившись в оружие, всматриваясь в белесую пелену. Но ничего не шевелилось, не подавало признаков жизни. Только тишина, тяжелая и давящая. «Может, они и ушли?» – прошептал Святозар, не опуская лука. «Или затаились?» – ответила Радослава. Ее пальцы нервно перебирали край платья. Прошло еще полчаса, но туман не рассеивался, и никакие тени не показывались. «Надо отдыхать», – наконец сказал я. «Кто-то останется на дежурстве, остальные – спать». Люди зашевелились, устало кивая. Радослава увела Елисея и Святозара в дальнюю комнату, где уже лежал Муран. Скоро в доме остались только я и Горислав. Мы сидели у камина, где тлели последние угли. Горислав чистил свой нож, время от времени поглядывая на меня. «Ты не похож на них», — внезапно произнес Горислав. Его низкий голос разрезал тишину, словно нож. Я медленно поднял бровь, ощущая, как холодный ветер с улицы пробирается под плащ. В его словах была не просто констатация факта, в них звучало что-то вроде уважения. «На кого?» «На людей князя». Горислав скрестил руки на груди, его темные глаза сверкнули в свете дымного факела. «Я с самого рождения живу в этом городе. Всю свою жизнь провел тут. Застал и хорошие времена, и плохие, и самые тяжелые». Его голос дрогнул на последних словах, будто за каждым из них стояли годы боли, голода, потерь. Я молчал, давая ему продолжить. «И князь сюда отправлял уже людей, и управленцев, кого здесь только не было». Горислав усмехнулся, но в этой усмешке не было радости, только горечь. Они приходили, отдавали приказы, прятались за спинами солдат, а потом исчезали, бросив нас на произвол судьбы. «Но ты другой». Он посмотрел на меня так пристально, будто пытался разглядеть что-то в глубине моей души. «Ты сам сражаешься, идешь вперед, не отправляешь людей на смерть. Это заслуживает уважения». Я кивнул, ощущая, как в груди разливается тепло. Не гордость, нет, скорее, твердая уверенность. «Я хочу восстановить этот город, вернуть ему былую славу». Мои пальцы сжались в кулаки сами собой, будто тело отзывалось на скрытую энергию, пульсирующую в стенах этих древних улиц. «Я чувствую, здесь есть магия, здесь есть сила». Горислав нахмурился, его плечи напряглись. «Но князю это будет не по нраву». Он бросил взгляд на дверь, словно ожидая, что за ней кто-то стоит. Первое время мы не могли понять, почему он перестал нам отправлять провизию. Думали, источник иссяк, но я думаю иначе.